Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» в эфире Радио России. И доброй ночи желаю вам, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Почти ежедневные пожелания доброй ночи, которые звучат здесь в эфире, почему-то вовсе не связаны с тем, что мы часто разговариваем о бессоннице или пытаемся лечить ваш сон. Вообще-то программа «Серебряные нити» поступает хронически неправильно. Программа «Серебряные нити» заставляет ваш разум думать, задумываться о чем-то неторопливом, хотя, как говорят многие радиослушатели, думать на ночь вредно. Так это или не так, как справиться с этой страшной бедой, которая называется бессонница, мы все-таки решились поговорить в эти ночные 45 минут нашего эфира. Ваши советы о том, как справиться с бессонницей, да и вообще, нужно ли с ней справляться, вы, как и каждый день, можете сообщить всем нашим радиослушателям по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 – этот телефон, а код города, расположенному в Москве, если вы забыли, 095-956-1514. Вредно ли думать на ночь? О чем нужно думать на ночь? Как справиться с бессонницей и нужно ли с ней справляться? Это главная проблема сегодняшнего вечера, вечера в понедельник. Ну и как всегда, пока вы раздумываете, набирать или нет, телефон 095-956-1514. У нас звучит мелодия, и сегодня эти мелодии поет еще один забытый певец, но, как мне кажется, обладавший голосом, который способен и успокоить, и усыпить, и лишить сна подавляющее большинство женщин планеты. Во всяком случае, он был таким. Замечательный певец, которого звали Джулиус Ля Роза. Английский певец итальянского происхождения, как мне кажется, с совершенно гипнотическим голосом. Он будет петь нам песни, а мы сделаем последнее усилие, чтобы не заснуть, и поговорим о бессоннице. Said goodbye, and yet I love her. I know that now I'll never want another. Her smile will haunt me, and lovely memories will taunt me. Though others now may know her kiss, please won't you tell her this? Voglio bene assai. Did she then cello we? Canu mascordo mai. E na passione. Più forte na catena. Mi tormenta l'anima. e non mi vaga un po'. If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her. Tell her how much a fool can care. Just say I love her, and I need her back again. Mi tormenta l'anima e non mi fa campa. Серебряные нити. Как я был глуп, как я был глуп, страдает Джулиус Ля Роза. И о чем-то похожем, по-моему, я так, во всяком случае, это понял, печалится Марина из Ульяновска. Доброй ночи, Марин. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте, доброй ночи. Мне сказали, наш редактор сказала, что вы мучаетесь бессонницей из-за любви. Так ли это, Марин? Да. Ну, расскажите, что же это такое, любовная бессонница? Не знаю, я все время думаю об этом человеке. А он-то где? Он может нас слышать, как вы думаете, Марин? Он может нас слышать? Я не знаю. Нет, наверное. Думаете, нет? А он тоже в Ульяновске живет? Да. А вам сколько лет, если не секрет? Мне 30. Давно не спите? Давно. Сколько времени? Где-то месяц. Я себе представляю. Я думаю, огромное количество наших радиослушателей вам страшно завидуют. А вот режиссеров даже наших потеплели глаза. Я смотрю на них сквозь стекло, и они тоже... Нет, они сочувствуют, конечно, но так хочется тоже не спать. Это все-таки, это очень несчастные ночи, Марин, как вы думаете? Я уже даже привыкла уже. Как вы думаете, он чувствует, что вы не спите? Да. Он даже говорит, что он чувствует мое присутствие. Значит, вы не спите от того, что вы счастливы? Но если другой человек где-то на другом конце эфира не спит и чувствует ваше присутствие, это же здорово. Значит, бессонница – это не всегда плохое чувство? Вам от этого хорошо или плохо? Вы нам позвонили, чтобы поделиться своей радостью, или чтобы мы вас усыпили своими грустными песнями, Марин? То есть счастлив он и нет, потому что его нет рядом. Ну, если он чувствует вас, я уверен, что он рядом будет. И сейчас все-таки большое количество тех, кто нас слышит, я думаю, желают, чтобы он оказался рядом как можно быстрее. Хорошо? Желаем вам удачи. Спасибо, Мариночка. А вообще, надо сказать, что далеко не все наши радиослушатели, возможно, к счастью для нас, для передач ночного эфира, считают, что бессонница такая уж страшная беда. Вот, например, какую запись оставила на автоответчике одна из наших слушательниц. Здравствуйте, это вам звонит Валентина Николаевна из города Нижний Новгород. Я хочу высказаться по проблеме бессонницы. Это состояние меня очень часто беспокоит. Ну, а точнее сказать, оно меня вообще не беспокоит, потому что я считаю, что самым лучшим способом борьбы с бессонницей – это не бороться с ней вообще. То есть если такое состояние наступает, к нему нужно относиться как к подарку, как к дополнительной возможности сделать что-нибудь физическое, на что не хватает времени днем. Допустим, вымыть пол или постирать, причем вручную. Или если ничего этого делать не нужно, то можно просто сделать зарядку физическую. Несмотря на то, что на улице ночь, все спят, можно уйти на кухню и там хорошенечко сделать зарядку так, чтобы вспотеть. Еще после этого хорошо бы перенести завтрак на это время. То есть это такой вот будет ранний завтрак. Очень часто бессонница возникает еще от того, что просто хочется, ну как бы пустой желудок, и хочется его чем-то заполнить. На сытый желудок засыпать гораздо лучше. И еще я считаю, что эта проблема обычно касается тех людей, которые по своей натуре являются не жаворонками, а совами. Вот я как раз такой человек, и думаю, что это на самом деле не проблема бессонницы, а просто вот такой склад физиологии. Спасибо. Вот только с этим складом физиологии очень трудно мужьям, если они особенно жаворонки, или на работу рано вставать. Но, в общем, программа «Серебряные нити» согласна с нашей радиослушательницей по одной простой причине. В общем, нашим лозунгом являются сказанные когда-то бесконечно давно Марком Аврелием слова «Наша жизнь такова, какой делают ее наши мысли». Кто-то же должен был сказать первый эту мудрую мысль. Вот, по нашей информации, ее первый сказал именно Марк Аврелий. Может быть, действительно, просто не стоит бояться бессонницы. И хотя, когда наша радиослушательница из Нижнего Новгорода говорит постирать вручную белье, у меня сразу в голове возникают свои мысли, типа, вот почитать, наконец-то почитать, не потому что надо, а почитать просто для удовольствия. Поскольку времени мучительно не хватает. Если ты настраиваешься на то, что бессонница – это подарок, как это ни поразительно, ты почти мгновенно засыпаешь. Так, по крайней мере, бывает чаще всего. Доброй ночи, Галина. Вы уже давно ждете в эфире. Простите нас, пожалуйста. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, я, к счастью, не страдаю от бессонницы. Правда, такое явление тоже бывает. Я также отношусь к ней неотрицательно. Думаю, что, наверное, каждому человеку нужна бессонница в какие-то моменты. Я фантазирую, читаю, когда наступает бессонница. А так вдруг хорошо, день заполняю, занимаюсь гимнастикой, на ночь обязательно слушаю приятную музыку, ну и успокаиваю себя от проблем, говорю, все наладится. Знаете, как вот вы знаете, мудренее. Галин, вы сейчас довольно точно формулируете вообще главную причину бессонницы. Она бывает очень разная, у нее существует своя медицинская классификация. Но на самом деле главной проблемой бессонницы является некая проблема, которая перевозбуждает нервную систему. Именно не возбуждает, а перевозбуждает. То есть проблема, которую никак человек не может выкинуть из головы вот в эти вот минуты, когда ему надо заснуть. И поэтому все способы борьбы с бессонницей — это в действительности способы борьбы вот с этой самой проблемой, из-за которой человек не может заснуть. И тут могут быть очень разные причины, очень разные проблемы, начиная от каких-то клинических расстройств и кончая чувством, да, одиночества, ужаса или даже просто шума, потому что вот раздражающий шум для пожилого человека может быть проблемой, которая не дает ему, его нервной системе успокоиться. И все как один специалисты рекомендуют физическую нагрузку, То есть они рекомендуют, что прежде чем ложиться спать, надо устать, и желательно физически, а не нервно. Можно слушать хорошую музыку, ту, которую вы считаете успокаивающей для себя. А какую музыку вы считаете успокоительной? Мне нравится классика. Какая? Классическая музыка. Ну, у меня подобраны специальные кассеты. Гендель. Наверное, это все-таки музыка такая 16 века, порочная, может быть. Вот так вот. То есть вот Гендель, я думаю, нас вполне устроит. И как бы все барокко тоже. Так, еще какие-нибудь советы? Ну и помолиться. Никогда не будет лишним. Подумать, попросить Бога помощи. Ну и еще раз вот говорю о том, что я себя успокаиваю тем, что все наладится. Я думаю, что послушать Генделя и помолиться — это почти одно и то же все-таки. В этом есть некая такая внутренняя задача. Эта внутренняя задача в чем? Решить свои проблемы и постараться настроить их на положительный лад. Ну, не всякую же проблему можно решить. В этом есть задача переключиться на что-то более возвышенное, правда, для того, чтобы оттуда, из этого возвышенного, можно было на свои проблемы взглянуть с некоторой иронией. А еще я представляю себе, как проблемы уже решены. Если меня мучает просто плохо что-то у моих друзей, если я представляю, что у них уже все хорошо, проблема разрешилась. На работе тоже, опять-таки, ситуация разрешается наилучшим образом. Мне это помогает. И это ведь тоже, Галин, является своего рода молитвой. Вы не обратили внимания, вот когда вы делаете такие вещи регулярно, желаете друзьям счастья, желаете, чтобы ситуация на работе разрешилась, и отчетливо себе это представляете. Как вам кажется, она часто разрешается, эта ситуация, именно таким образом, как вы себе представляли? Вот не кажется, а я абсолютно в этом уверена. Да, безусловно. То есть, наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Конечно. Вот, дорогие радиослушатели, может быть, и не стоит дальше вести программу «Серебряные нити», а закончить ее на этом, потому что, я имею в виду весь цикл программ, потому что в действительности ведь в этом самое главное. А ровно так, как ты внутренне ощущаешь день или ощущаешь ночь, ровно так ты ее и будешь чувствовать. Если, например, пожилого человека беспокоит шум, в общем, и абсолютно права Галина, достаточно представить себе в воображении, что этого шума нет, и что близкие, которые ходят по квартире, в общем, абсолютно не мешают. И пожелать им вместо некого внутреннего раздражения, которое вызывает их свет, шаги, пожелать им успокоиться и уснуть, пожелать, чтобы решились их проблемы. И как только вы начнете себе представлять, что проблемы, из-за которых люди ходят и не спят, решились хорошо, есть огромная вероятность того, что и проблемы эти сами решатся. И самое главное, что вы быстро и счастливо уснете сном младенца. Доброй ночи, Галина Геннадьевна. Доброй ночи. Вы знаете, я весной проводила сына в армию. Да. И с тех пор у меня просто вот бессонница. Когда я смотрю по телевизору, ребята жизнь кончают через повешение или расстреливают их. Или вижу, например, я живу в Новокостино, или вижу, когда ребята-солдаты стоят с протянутой рукой, то есть мне становится просто плохо. Я даже не знаю, что мне делать. Вы знаете, это очень страшно. Когда... Вы знаете, Галина Геннадьевна, я думаю, что лучше всего вообще, чтобы все беды прошли, на ночь плакать. Ну, взять вот всем миром, всей России и поплакать. А просто, вы знаете, почему я позволяю себе такого рода высказывания? Вот поймите, только что об этом говорила Галина, только что она говорила в том, в чем абсолютно убежден я. Вот какую вы жизнь в армии будете представлять своему сыну, такой она и сложится. Представьте себя чуточку больше волшебником, чем вы есть на самом деле. Попробуйте представить себе, что вот там, в тех частях, где находится он, все проблемы нашей армии стали чуть меньше. Представьте себе, что эти ужасы, о которых вы каждый день думаете, вот к этой части не относятся. Может быть, и вы сможете уснуть. Ну, как вы думаете, сын придет из армии, ему ваше здоровье и силы будут нужны? Я уверена в этом. Значит, для этого, для того, чтобы ему потом помочь, надо себя измотать. Ну, я просто бываю в части и вижу, вот что там творится. Я растила сына, вот чтобы он на самом деле защищал родину, чтобы я могла им гордиться. Я вырастила хорошего, доброго парня. И когда я сейчас вижу вот этот хаос, беспорядок в этой части, я прихожу просто в ужас, для кого я растила сына. И другие матери думают точно так же, я уверена в этом. И не я первая, не я последняя, которая страдает бессонницей от того, что сына в армию проводила. Это страшно. Дальня, ну, вы знаете, мне кажется, что родители в этой ситуации бессонницей страдать должны. Вряд ли, вот прямо мы возьмем с вами и исправим положение дел в армейских частях. Однако, я хочу сказать, что все матери делятся на две категории. Первая категория доставляет огромное удовольствие, ну, плакать. Потому что плач служит чем-то вроде оправдания. Ну, такой вот, вот я не сплю, плачу, а что я еще могу сделать? Ну, вот плакать. А вторая категория матерей пытается решить какие-то проблемы вот в тех самых комитетах солдатских матерей, например. Ну да, их степень эффективности, конечно, не та, что хотелось бы, но какая-то все-таки есть. Да и руководство части в последнее время, ну, если на них не нападать с метлой, а как бы попробовать с ними поговорить... Тоже пытаются что-то делать, поскольку иногда в себя все-таки приходят, как мне кажется. Поэтому есть два выхода. Либо делать так, как говорит Галина, то есть пробовать представить себе, что в этой конкретной части все нормализуется. А потом, если сердце неспокойно, ехать в эту часть, разговаривать, искать соответствующий комитет солдатских матерей, пытаться что-то изменить. Потому что если мы будем только рвать на себе волосы и кричать: «Ох, беда, какая беда!» Нет, я просто не хочу вот так говорить. Знаете, то беда может случиться, но не хочу. Я хочу сказать опять все то же самое, что жизнь наша такова, какой делают ее наши мысли. Спасибо, Галина Геннадьевна, и извините, если я вот... этой позиции, внутренней позиции плача и только плача, не поддерживаю. Хотя, ну, конечно, должна мать не спать и волноваться. Весь вопрос о том, как мы хотим придать какое-то значение, хотим ли мы придать какую-то молитвенность, если, опять же, пользоваться словами Галины, вот этой нашей бессоннице, или мы хотим... просто постареть от чувства тревоги и бессилия. Может быть, это достаточно жестокое рассуждение, однако каждый делает выбор сам. Ну, давайте сделаем коротенький перерыв и послушаем еще раз Джулиуса Ля Розу. Come, sweetheart mine. Don't sit and pine. Tell me of the cares that make you feel so blue. What have I done? Answer me, hun. Have I ever said an unkind word to you? My love is true and just for you. I'd do almost anything at any time. Dear, when you sigh, or when you cry, something seems to grip this very heart of mine. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be your fears are foolish fancy. Maybe you know, dear, I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Wait, wait until the sun shines through. Come on and smile, my honey dear, while I kiss away each tear. Or else I shall be melancholy too. Серебряные нити. Возьму одну минуточку на объявление. Итак, значит, у нас начался тренинг по мотивам радиотренинга, который шел в эфире. И называется он «Восстановление защитных сил организма». И теперь он проходит по субботам, и поэтому до субботы у него еще есть возможность записаться. Напомню, можно это сделать по телефону клуба 8-906-716-3953, постоянный телефон нашего клуба программы «Серебряные нити». 8-906-716-3953. А в пятницу начинается тренинг «Путешествие в мир символов». Мы считаем это базовым тренингом, умение работать с внутренними символами. 18 ноября в пятницу начинается этот цикл. И теперь мы еще набираем слушателей на «Волшебный город», на тематический тренинг «Внутренняя Атлантида». Учимся управлять реальностью. Все вот эти циклы можно обсудить или узнать детали по телефону 8-906-716-3953, 8-906-716-3953. Многие наши радиослушатели просили напомнить адрес. Наш адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21. Радио России. Программа, если вы забыли, «Серебряные нити». 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21. Радио России. Программа «Серебряные нити». Ну, вот, мне хочется сказать, что, кроме того, у нас все-таки есть радиослушатели, которые, пользуясь нашими тренингами и собственным жизненным опытом, стали разрабатывать замечательные упражнения, направленные на преодоление бессонницы. И вот выступление одной из них. Добрый вечер. Бессонница меня не мучает. Стараюсь избавляться от мелких проблем за день. Если не получается решить задачу сегодня, то стараюсь ее сформулировать и намечаю план действий. Даже если завтра утром его изменю, сегодня усну спокойно. То есть стараюсь вымыть из себя проблему лучше на листок бумаги. Со стороны всегда виднее. и создаю в воображении подходящие образы. Например, можно представить себе водоем, в котором успокаивается вода. Если раздражение мешает представить образы внутренним зрением, поможет стакан воды, но на ночь практичнее не внутрь. Возьмите симпатичный вам стакан, налейте воды сколько захочется, но не до краев. Разболтайте воду, поставьте стакан перед собой и смотрите, как вода красиво успокаивается. Можно повторить. За это время уйдет раздражение и придет решение. Воду вместе с осевшим раздражением и решенной проблемой вылейте. Стакан помойте. Вот видите, какой проработанный совет. Если вы будете слушать, смотреть, как вода успокаивается под музыку Генделя, то, конечно, это будет гораздо более эффективным. Доброй ночи, Ирина Валентиновна. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы здравствуйте. По межгороду, да? Да. А мы вас долго держим в эфире. Слушаем вас. Я хочу вам сказать о бессоннице. Меня часто мучает бессонница, потому что тоже взрослый сын уходит гулять. Я часто просыпаюсь и не засыпаю. И в таком случае, знаете, что я делаю? Я беру ручку, беру тетрадь. И начинаю представлять, переношу себя то в зимний лес, то в ночной город, то еще в какую-то обстановку. И пишу, записываю. Вот все, что я представляю, что вижу, пишу, пишу, и получаются стихи. Под снегу пробежит луна, оставив длинный след. Под белой шубой сосна встречает лунный свет. А над сосной мерцание звезд на темных небесах. По полю снежный пух лежит, и тишина в лесах. Картиной сказочной зимы запомню эту ночь, как след серебряной луны уходит, в лес убегает прочь. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Я надеюсь, что стихи вас не будет, потому что некоторые поэты, когда у них слагаются стихи, не могут заснуть до утра, если, говорят, стих пошел. Доброй ночи, Галина Ивановна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я очень рада вас слышать. В общем, второй раз мы уже с вами разговариваем. Ну и так мне относительно еще... бессонницы. Ага. У меня такое впечатление, что у меня бессонница как следует прошла после того, как я крестилась в 1950 году. Да, и... Нет, в 1990 году, простите, да. Ну, 40 лет разницы все-таки. Это колоссально. Я просто немножко задумалась на другую тему. Ну вот, и потом очень на меня хорошо подействовало рождение внука. Как ни странно. Вот, потому что вот просто этот мальчишечка, ну, как-то меня успокоил очень. Ну, конечно, он иногда и плакал, и капризничал, и мешал, и так далее. Ну, как все нормальные дети. В общем, люди. Вы знаете, я, в общем-то, где-то стала другим человеком, и мне уже не нужно было выходить на улицу для того, чтобы успокоиться и хорошо спать. Вот. Ну, вот такие основные, пожалуй, причины. В общем, люди, рожаете внуков, и вы будете спать спокойно, потому что у вас не останется сил на бессонницу, да? Что-то вроде... Совершенно верно, кстати говоря. Что-то вроде... Это физическая нагрузка. Вот мы отдыхаем в деревне, ни у кого из местных жителей бессонницы нет. Они спят как убитые. Ну, а творческая, нагрузка на воздухе. А творческая, как у Ирины Валентиновны, ни у кого нет такой бессонницы творческой? Ну, ладно. Спасибо, Галина Ивановна. Я думаю, что я попробую просто вспомнить, наверное, несколько классических советов, те оставшиеся несколько минут, что у нас еще есть. Итак, первое. Не забывайте, пожалуйста, эту мысль, которую так замечательно сформулировала Галина. И Марк Аврелий. Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Представляете себе, что любое событие, которое вас беспокоит, разрешилось благополучно. Воображайте это, и вы спокойно уснете. Если вы не можете, следующие советы читаю по просьбе. Вот буквально нашего режиссера по книге Дейла Карнеги. «Если вы не можете заснуть, — писал Карнеги, — вставайте, работайте или читайте до тех пор, пока не почувствуете крайнюю сонливость». Был такой совет? Был. «Помните, — писал Карнеги, — что никто не умер от недостатка сна. Беспокойство по поводу бессонницы вредит больше, чем сама бессонница». И это тоже совершенно очевидно, всем знакомо. Больше всего и самым страшным является страх не уснуть, правда? «Расслабьте мышцы тела и выключите сознание, как будто вы закрываете ящики вашего стола». Между прочим, очень интересное упражнение Карнеги, которое предлагает захлопывать в воображении всякие разные картинки, как мы захлопываем ящики стола при окончании работы. Вот есть какой-то блок мыслей, берем его, закрываем, потом переходим к следующему, опять закрываем. Это такой замечательный перебор внутренних мыслей, как ящиков. Можно попробовать. Ну и четвертый совет Карнеги, вот их всего четыре. «Дайте себе такую физическую нагрузку, чтобы почувствовать себя усталым до такой степени, что не заснуть станет невозможно. Стирка белья вручную, мне кажется, совершенно замечательной рекомендацией. Мы ее сегодня уже услышали. Я всем женщинам, страдающим бессонницей по поводу вот армейской, например, это всячески рекомендую. Ну, что еще? Могу дать еще одно упражнение. Ну, вот Елена нам дозвонилась. Елена, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. У меня оригинальный совет, но я его испытала и испытываю много лет на себе принудительно. Так получилось. Так. Значит, если находишься в холодном помещении, то тебе все время спать охота. Целый день и ночь, и все. Вот я тут просыпаюсь к серебряным нитям. Так вот, у меня очень холодно. Мы согреваем, что ли, помещение серебряные нити согревают? Это неожиданный эффект. Нет, они не согревают. Так вот, проснешься, смотришь серебряные нити. Ну, может, думаю, позвоню, может быть, проникну. Так, я не одна такая, ведь, наверное, еще кто-то страдает от холода. Так вот, я страдаю от холода 350 дней в году. У меня тут непроживаемые, у меня тут судебный процесс. И вот, значит... Этот холод влияет так, что постоянно спать охота. В любое время дня и ночи. И ночью, и днем. Все время как муха ходишь. Ну, собственно, мухи-то они тоже от холода так же вот замирают. Так же и люди замирают. Так что кто хочет, пожалуйста. А этого добиться очень просто. Это не значит форточку открыть. Это можно соли насыпать везде. Эта соль вам даст... Сухость невероятную. Да, Елена. А сухость невероятная даст вам холод страшный. Ну, и все это испытаете. Нужно постоянно испытывать, тогда постоянно спать. Я думаю, что мы сделаем не так. Спасибо вам большое. Еще можно... Алло. Спасибо вам большое, но проблема заключается в том, что вряд ли мы будем пытаться вот так вот себя вымораживать, да еще и с солью, а мы сделаем по-другому. Все наши радиослушатели, которые вас сейчас слышали ваш голос, сейчас будут ложиться спать, и они себе представят мысленно ваш образ и пожелают вам, чтобы вся эта история с диким холодом и судебным процессом для вас закончилась благополучно, и вот то помещение, в котором вы находитесь, согрелось, и чтобы причины для бессонницы стали у вас другие. Во всяком случае, я всех очень прошу об этом, дорогие радиослушатели. Давайте попробуем совет Марка Аврелия в деле. Вообще-то, я хочу, вот все последние минуты, и хочу я напомнить еще одну вещь очень важную, которая связана с воспоминаниями о прожитом дне. Если вы помните, мы уже советовали когда-то в программе «Серебряные нити», лежа в постели, вспоминать прожитый день в обратном порядке. Что случилось 5 минут назад, что 10, час и так далее. Пробуйте отмечать, какие чувства у вас возникают при тех или иных воспоминаниях. Вот это вот говорят, что вот это упражнение на самом деле способно продлить жизнь. Дон Хуан Карлоса Кастанеда считал это упражнением вечности. Действительно, если вы начнете эту обратную прокрутку дня, то вы многое увидите со стороны по-другому, чем в тот момент, когда вы были непосредственным участником событий. Над чем-то, что вызывало у вас раздражение, теперь вы посмеетесь. А что-то, заставившая вас волноваться после программы «Серебряные нити» и звонка Елены, может показаться таким маловажным и незначительным. Если вы будете таким образом анализировать день, вы рано или поздно наткнетесь на то событие, которое вызвало бессонницу и породило вот это вот перевозбуждение, которое мешает вам уснуть. И так как вы будете в любом случае смотреть на это событие с другой точки зрения, вы разрядите напряжение. Пробуйте, звоните, будем обсуждать эту тему до тех пор, пока вы все не будете спокойно спать. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Хочу сказать, что многие из вас просят, чтобы мы обсуждали в эфире литературные произведения. И так как после сложного разговора о колдовстве и об азартных играх хочется вернуться куда-то к теме программы «Серебряные нити», ну давайте попробуем. Тогда уж принимайте участие, дорогие радиослушатели. Давайте попробуем поговорить в среду о близком и родном мне, врачу-психиатру, рассказе Толстого «Записки сумасшедшего». Лев Толстой написал когда-то рассказ. О чем он? Как человек по Толстому сходит с ума, и что нужно, чтобы вылечиться по тому же Льву Толстому? Вот о нем, о Толстом и о рассказе «Записки сумасшедшего» разговор в ближайшую среду. Начинаем литературную тему. Пожалуйста, звоните, делайте ваши предложения о том, что будем здесь разбирать в эфире. Всем спасибо, спокойных вам снов, перебора событий дня, мудрого и обстоятельного, долгой жизни, спокойной ночи, до встречи в среду. Желаю вам я и Ля Роза. I won't kiss your hand, madame, crazy for you though I am. I'll never woo you on bended knee. No, madame, not me. We don't need that flowery fuss. No, sir, madame, not for us. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May. No twinkling stars, no hideaway, no soft guitar.